Из-за двери библиотеки выглядывает хорошенькое личико с черными бойкими глазами и розовыми щечками. «А, Груша, что ты, войди!» Девушка лет 18, в белом платье и голубом шелковом фартуке, входит в кабинет и останавливается у дверей. «Ну что, миленькая?» Груша, «Графиня прислала вас спросить, поедете ли вы сегодня поутру со двора?» «Граф, что?» Груша громче. «Ее сиятельство, графиня, спрашивает вас, поедете ли вы сегодня поутру со двора?» Граф, «Не слышу, мой друг, подойди поближе». Груша, «Что это ваше сиятельство, разве вы глухи?» Граф, «Видно, что так, да подойди же поближе, душенька». Груша, «Не нужно-с». Граф, «О, плутовка!» Груша, «Да полноте, ваше сиятельство, вы извольте сказать, поедете ли вы или нет?» Граф, «Ну-ну, не гневайся. Скажи, что поеду на Кузнецкий мост. Мне надобно кое-что купить. Да постой, Груша, хочешь ли я куплю тебе сережки?» Груша, «Покорнейше вас благодарю. Ох вы!» Граф встает, «Послушай», Груша уходит, «Постой, постой, ух, разбойница, настоящий чертенок, а хороша, примиленькая рожица». Подходит к попугаю, «Попенька, что ты, мой друг, дай головку, попенька, дай головку, попенька, да что ж ты ничего не говоришь?» «Кто пришел?» Попугай, «Дурак!» Граф, «Фи, попенька, фи!» Говори, «Бонжур, Жако! Бонжур, Жако!» Попугай кричит своим натуральным голосом. «Шалишь! Что это? Кусаться? Вот я тебя!» Официант, входя в кабинет. «Алексей Алексеевич Ползков!» «Граф, проси!» Садится на прежнее место. Ползков входит. «А, здравствуй, Алексей Алексеевич! Как поживаешь?» Ползков кланяясь. «Слава Богу, ваше сиятельство!» «Граф, садись!» Ползков, «Покорнейше благодарю ваше сиятельство! Я не устал!» «Граф, садись, братец!» Указывает ему на стул, который стоит против дверей библиотеки. Ползков садится. «Ну, что поделываешь?» Ползков, «Да так все по-прежнему, служу, тружусь, вставая, ваше сиятельство. Бог даровал мне сына, граф, честь имею поздравить». Ползков, «Пользуясь всегда благорасположением и облагодетельствованной ласками вашего сиятельства, я осмелился просить дозволения назвать моего сына Андреем в честь вашего сиятельства». «Граф, спасибо, Алексей Алексеевич, спасибо!» Ползков, «Это имя будет беспрестанно напоминать сыну моему о высоком покровителе и благодетеле нашего семейства. О, я уверен, если когда-нибудь сын мой, отчего да сохранит его Боже, поколеблется на пути чести и добродетели, мне только нужно будет сказать ему: Андрюша, вспомни, чье ты носишь имя!» «Граф, и полно, Алексей Алексеевич, ты уж слишком меня хвалишь». Ползков, «Я ваше сиятельство, да я только что отголосок общего мнения и почел бы себя совершенно счастливым, если бы мой сын походил хотя несколько на вас». Граф с громким смехом, «На меня? И ты этого желаешь? Что ты это, братец, Алексей Алексеевич, помилуй. Да разве эти вещи говорятся?» Ползков также смеется. «Ах, да! Извините, не так выразился, ваше сиятельство. Я говорю о сходстве относительно ваших душевных качеств. Разумеется, сын мелкого, незначащего человека может ли иметь какое-нибудь другое сходство с таким знаменитым вельможею, таким истинным русским барином. Нет, ваше сиятельство, я желал бы только, чтобы он душою-то на вас походил, чтобы он был точно так же, как вы, неутомим на поприще службы, так же, как вы, посвятил всю жизнь свою для общего блага. Разумеется, вы в большом и огромном размере, а он в маленьком, но чтобы действия-то его были так же чисты и так же исполнены самоотвержения, как все действия ваши. Ведь вы, извините, ваше сиятельство, несмотря на вашу знатность и богатство, вы труженик. Другой бы на вашем месте бросил все, стал бы жить для себя, а вы нет. У вас одна только цель — быть полезным отечеству. Граф: «Однако ж, любезный Алексей Алексеевич, и я уж начинаю уставать, хочется отдохнуть, пожить за границу». Полсков: «Конечно, ваше превосходительство! Кто другой, а вы и в службе, и в отставке все будете барином! Вам же тихая и спокойная жизнь не надоест, ведь вы отличный семьянин, примерный супруг». Из-за дверей библиотеки выглядывает Груша, Полсков встает. «Но я не хочу во зло употреблять ваше снисхождение. Вы заняты?» Граф: «Куда торопишься?» Полсков, поглядывая на двери библиотеки: «Мне нужно еще побывать за Красными воротами. Сейчас вспомнил, крайняя нужда. Честь имею кланяться вашему сиятельству». Граф: «Ну, прощай, любезный, не забывай». Полсков, кланяясь: «Помилуйтесь, как это можно?» Уходит. Груша из-за дверей кабинета: «Графиня просит вас к себе, ваше сиятельство». Табак у Депре. Это винный магазин Филиппа Депре находился на Петровке у Кузнецкого моста, дом номер 8. Фирма Депре просуществовала до 1917 года. Обитая малиновым штофом гостиная княгини Авдотьи Кирилловны Перекопской, старинная раззолоченная мебель в белых чехлах. В простенках узенькие составные трюмо. На подстольниках японские вазы с цветами, люстра с хрустальными подвесками, дорогой паркет из разноцветного дерева. В одном углу на пьедестале мраморный бюст Екатерины II. Перед канапе или софою большой наклеенный стол с изображением вида царскосельского дворца. С одной стороны дивана на низенькой скамеечке приютилась с чулком в руках фаворитка княгини Мимиша, хорошенькая собою девочка лет 10. С другой, на вышитой по канве подушке, лежит полупегая английская собачка в красном софьяновом ошейнике. На диване в белом кисейном капоте и кружевном чепце сидит весьма еще бодрая и благообразная старушка лет 65. На белом и румяном лице ее заметны следы прежней красоты. Рядом с нею, также на канапе, но только немного боком, сидит молодая женщина, одетая по последней моде. Эта дама — правнучатая племянница княгини. Подле окна, за маленьким столиком, занимается рукодельем Ольга Николаевна, воспитанница ее сиятельства, девица лет 30. У дверей стоит карлик в градетуровом голубом французском кафтане и розовом атласном камзоле. Княгиня, продолжая разговаривать с молодою дамою: «Да, мой друг, мне очень грустно, что ты разошлась с мужем. В наш век это не делалось так легко». Молодая дама: «Да вы не можете себе представить, матант, что я должна была терпеть. Если б вы только знали, то, верно, бы пожалели обо мне. Вы так ко мне милостивы». Целуют ее в плечо. Княгиня: «О, конечно, машер, я очень тебя люблю». Молодая дама целует у нее руку. «Но неужели в самом деле твой муж такой дурной человек?» Молодая дама: «Чудовище, матант, совершенное чудовище!» Княгиня: «Право, это для меня удивительно. Я знала его мать. Прекрасная была женщина. Мы были с нею обе фрейлинами, и с мужем ее была знакома. На всех придворных балах он всегда был моим кавалером, прелюбезный человек. А какой тон, какая манера! Его многие принимали за эмигранта. Право, за эмигранта. Неужели сын до такой степени на них не похож? Он мне казался всегда таким порядочным». Молодая дама: «Одна наружность, матант. Человек самый безнравственный, волочившийся за всеми на свете». Княгиня: «Право». Молодая дама: «Поверите ли, матант, я иногда с ним по несколько дней сряду не видалась». Княгиня: «А вот что, ты ревнива». Молодая дама: «Кто? Я, матант? Помилуйте, напротив, он ревнив, как Отелло». Княгиня: «Это уж что-то слишком странно, мой друг, ревнив, а оставлял тебя одну. Добро бы он держал тебя в заперти». Молодая дама: «В заперти? Нет, матант, уж этого бы я ему не позволила. Довольна и того, что я, по милости его, не была до сих пор за границей». Княгиня: «Ну, это еще небольшая беда, мой друг». Молодая дама: «Помилуйте, да мне два раза предписывали карлсбадские воды». Княгиня: «Отчего?» Молодая дама: «Нервы, матант, нервы. Мне кажется, здоровье жены должно же что-нибудь значить для мужа. Я просилась даже в Ревель, а он и туда меня не пустил. Тиран!» Княгиня: «И он просто без всякой причины не хотел тебе этого позволить». Молодая дама: «Все пустые отговорки, глупости. То денег нет, то должен на все лето ехать в деревню». Княгиня, качая головой: «Ох, мой друг, уж полно! Так ли он виноват, как ты говоришь? Мне что-то кажется, что и ты не вовсе права». Молодая дама: «Я, матант? Да я на всех пошлюсь. Я просто была несчастная жертва. Если б вы знали, какие он мне делал сцены, неприятности, да и теперь еще делает. Представьте себе, мы разошлись, а он не хочет ничего давать на мое содержание». Княгиня: «Да ведь у тебя, кажется, есть свое состояние». Молодая дама: «Так, матант, но он как муж обязан. Ах, если б вы за меня вступились!» — целует у княгини руку. «Вам стоит только написать в Петербург». Княгиня: «Я думаю, Машер, всего лучше, если б вы помирились». Молодая дама: «О, ни за что на свете! Да он совершенный злодей, он ненавидит всех родных моих». Княгиня: «Неужели?» Молодая дама: «Дядюшку Степана Степановича перестал принимать, бабушку Маргариту Дмитриевну называет сплетницей, кузину Глашеньку кокеткой, Леону, моему двоюродному брату, этому доброму, милому ребенку, отказала от дому, и даже вас, тетушка». Княгиня с удивлением: «Меня? Что меня?» Молодая дама: «Ах, матант, мне не хотелось бы вам говорить». Княгиня с жаром: «Нет, скажи, Машер. Хочу знать». Молодая дама: «Ну, если вам угодно», посмотрев кругом и в полголоса: «Но мы здесь не одни, матант». Княгиня: «Ты меня пугаешь, мой друг. Так это что-нибудь важное?» «Оленька, который час?» «Ольга Николаевна, половина первого, ваше сиятельство». Княгиня: «Так время завтракать, поди, душенька, похлопочи». Ольга Николаевна уходит. «Мимиша, тебе пора учить урок, а ты, Кондратич, вступай в переднюю». Девочка и карлик уходят. «Ну вот, теперь мы одни. Скажи, «Что говорит обо мне твой муж?» Молодая дама. «Ах, тетушка, мне, право, тяжело повторять его низкие и скверные клеветы. Во-первых, он иначе вас не называет, как вдовушкой Минервой, фрейлиной Екатерины Первой». «Княгиня, фи, как это глупо!» «Да это из какой-то русской комедии», — молодая дама говорит, что вы белитесь и румянитесь. «Княгиня, кто я? Скажите, какой клеветник!» Молодая дама. «Да то ли еще он говорит, матант?» «Княгиня, ах, батюшки, уж не говорит ли он, что я людей режу?» Молодая дама. «О, нет, совсем не то. Он уверяет всех, что будто бы вы любите вашу воспитанницу Ольгу Николаевну, потому...» «Ах, матант, я право не знаю, как вам это и сказать. Ну, потому что у вас одно с нею лицо». «Княгиня с ужасом. Что, что?» Молодая дама. «А вашу фаворитку Мимишу любите за то, что она, как две капли воды, походит на Ольгу Николаевну?» «Княгиня, боже, какой ужас!» Молодая дама. «Да это еще ничего. Он говорит, что и прежние ваши воспитанницы, которых вы выдали замуж...» «Княгиня, молчи, мой друг!» «Молчи, ах, он чудовище!» Молодая дама. «Изверг, матант, изверг! И вы хотите, чтоб я помирилась с этим человеком?» «Княгиня, нет, мой друг, нет. Теперь ничего не хочу. Ах, боже мой! И как могло прийти в голову? Ну, признаюсь, этого я не ожидала». Молодая дама. «Теперь видите, матант, как мне нужна ваша помощь!» «Княгиня, вижу, мой друг, вижу! Этот злодей способен на все!» Молодая дама, целуя у княгини руку. «Так вы похлопочете, чтоб его заставили дать мне приличное содержание. Он так скуп, матант, что это будет для него ужаснейшим наказанием!» «Княгиня, ты думаешь?» Молодая дама. «Уверяю вас!» «Княгиня, ну, если так, хорошо, мой друг, хорошо. Тебе должно будет подать просьбу, а я уж напишу, куда следует. Я докажу этому гнусному клеветнику, что фрейлина Екатерины Первой имеет еще кое-какие связи. Ах, какой злодей, подумать не могу». Слуга, входя в гостиную. «Алексей Алексеевич Полсков, ваше сиятельство». «Княгиня, скажи, что я нездорова, не принимаю». «Или нет, постой, постой. Ты знаешь Машер Полского?» Молодая дама. «Знаю, матант, он человек очень неглупый». «Княгиня, и большой делец. Чего же лучше? Он напишет себе просьбу. Слуге, проси сюда. Этот Полсков, Машер, мне очень предан. Мой князь Алексей Петрович в последний год своей жизни, то есть 33 года тому назад, доставил его отцу офицерский чин и вывел в люди все их семейство». Полсков входит. «А, здравствуйте, Алексей Алексеевич!» Полсков, кланяясь. «Ваше сиятельство! Молодой даме, честь имею кланяться вашему превосходительству». Молодая дама слегка кивает головой. «Здравствуйте-с». «Княгиня, садитесь, Алексей Алексеевич, прошу покорно. Вы очень кстати меня навестили. У племянницы есть до вас просьба». Полсков. «Я почту себя очень счастливым. Позвольте узнать». Молодая дама. «Мне нужно с вами посоветоваться. Да вот всего лучше. Пожалуйте ко мне завтра, часу в первом. Так мы об этом поговорим». Полсков. «С моим удовольствием. Мне очень приятно, что я, княгиня». «Ну, что ваша Софья... Извините, кажется, Софья Алексеевна?» Полсков. «Точно так-с, княгиня». «Ах, нет-нет, Софья Александровна, Полсков». «Помилуйте, все равно-с, княгиня». «Ну что, здорова ли она?» Полсков. «Бог даровал мне сына, ваше сиятельство». Княгиня. «Очень рада, Алексей Алексеевич, очень рада». Полсков, вставая. «Ваше сиятельство, все семейство наше, а в особенности я, так давно пользуемся вашими милостями и высоким покровительством, что я был бы самым неблагодарным человеком, если бы не искал случая хоть чем-нибудь доказать вам мою беспредельную преданность. Позвольте же, ваше сиятельство, во знаменование душевной моей преданности назвать моего новорожденного Андреем, в честь его сиятельства князя Андрея Алексеевича». Княгиня. «В честь моего сына? Очень вам благодарна, Алексей Алексеевич. Я напишу ему об этом». Полсков. «В таком случае потрудитесь, ваше сиятельство, прибавить, что я почел бы себя истинно счастливым, если б его сиятельство принял благосклонно эту скудную лепту моей, хотя бесплодной, но искренней благодарности за все милости, изливаемые на меня вашим знаменитым домом». Княгиня. «И полноте, Алексей Алексеевич. Да что ж мы такое для вас сделали? Мы любим вас, как человека нам преданного». Полсков, прижимая руки к груди. «О, совершенно преданного! Да позвольте спросить. Я не вижу Ольги Николаевны. Уж здорова ли она?» «Княгиня, слава богу!» Полсков. «А ваша прелесть, Минадора Назарьевна?» «Княгиня». «Мимиша? Так же здорова!» Полсков. «Голубушка моя, верите ли богу, ваше сиятельство, не видывал таких детей. Что это, мне кажется, ваша леди как будто бы потолстела. Леди, леди!» Английская собачка подбегает к Полскову, виляет хвостом и начинает к нему ластиться. Полсков вынимает из жилетного кармана кусочек сахару и дает ей. «А, догадалась! Знаешь, Плутовка, что у меня всегда для тебя гостиниц есть». «Что это? Какая красавица! Удивительно!» Слуга, входя в гостиную. «Завтрак готов, ваше сиятельство». «Княгиня, не хотите ли с нами позавтракать, Алексей Алексеевич?» Полсков. «Покорнейше вас благодарю. Мне еще надобно далеко ехать». Молодая дама. «Не забудьте, завтра в первом часу». Полсков. «Как забыть, помилуйте», раскланиваясь. «Ваше сиятельство, ваше превосходительство уходит».